Железы внутренней секреции. Общие данные. Железами внутренней секреции или эндокринными органами, от греческого «эндо» – «внутрь», «крино» – «выделяю», называются железы, основной функцией которых является образование и выделение в кровь особых активных химических веществ – гормонов. Гормоны, от греческого «хормао» – «возбуждаю», оказывает регулирующее влияние на функции всего организма или отдельных органов, преимущественно на разные стороны обмена веществ. Учение о железах внутренней секреции – эндокринология. К железам внутренней секреции относятся гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, паращитовидные железы, вилочковая железа, поджелудочные островки, надпочечные железы, эндокринная часть половых желез, яичники у женщин, яички у мужчин. Эндокринная функция присуща некоторым другим органам, разные отделы пищеварительного канала, почки и другие, но у этих органов она не является основной. Железы внутренней секреции различаются по своему строению и развитию, а также по химическому составу и действию выделяемых ими гормонов. Но все они имеют общие анатомо-физиологические черты. Прежде всего, все эндокринные органы являются железами, не имеющими выводных протоков. Основной тканью почти всех желез внутренней секреции, определяющей их функцию, является железистый эпителий. Отмечается богатство кровоснабжения желез. По сравнению с другими органами, на одинаковый вес массу, они получают значительно больше крови, что связано с интенсивностью обмена веществ в железах. Внутри каждой железы имеется обильная сеть кровеносных сосудов, причем железистые клетки прилежат к кровеносным капиллярам, диаметр которых может достигать 20-30 мкм и более. Такие капилляры называются синусоидами. Железы внутренней секреции снабжены большим количеством нервных волокон, преимущественно из вегетативной автономной нервной системы. Железы внутренней секреции функционируют не изолированно, а связаны в своей деятельности в единую систему эндокринных органов. Конец 248 страницы. Ведущую роль в этой системе играет гипофиз. Передняя доля гипофиза вырабатывает так называемые тропные гормоны, которые регулируют работу других желез внутренней секреции. В свою очередь, секреторная деятельность гипофиза регулируется гипоталамусом, отдел промежуточного мозга. В гипоталамусе продуцируются так называемые релизинг-факторы, освобождающие факторы. Они из гипоталамуса поступают в гипофиз, где стимулирует образование и поступление в кровь гормонов его передней доли. Таким путем гипоталамус через гипофиз воздействует на всю систему эндокринных органов. Вследствие тесной функциональной связи между гипоталамусом и гипофизом их объединяют в единую систему гипоталамус-гипофиз. Влияние на деятельность желез внутренней секреции нервная система оказывает не только опосредственно через гипофиз, но и прямым путем через идущие к железам нервы. Регуляция функций организма через кровь активными химическими веществами называется гуморальной регуляцией, от хумор – жидкость. Ведущая роль в этой регуляции принадлежит гормонам. Гуморальная регуляция тесно связана с нервной регуляцией деятельности различных систем органов. Поэтому в условиях целостного организма речь идет о единой нейрогуморальной регуляции. Конец 249 страницы. Нарушение функции желез внутренней секреции является причиной заболеваний, называемых эндокринными. В одних случаях в основе этих заболеваний лежит избыточная продукция гормонов, гиперфункция железы, в других – недостаточность образования гормонов, гипофункция железы.